сущность христианства в мистической близости с Богом, а не вхождение в церковь, не хождение в церковь, соблюдение обрядов. И там это ирония. Но вот Андрей Белый как-то на своей жизни это чувствует. Вот это греховность и распятость, такого веления, вот такое, чтобы произошло вот это все самое. Чтобы произошло. И подыскивает язык. И язык-то, вот почему я с этого начинаю. Язык, он находится в семье брата Владимира Соломона. Вот эта самая идиотика в гимназии вдруг начинает говорить о вот этих предмирных переживаниях, о музыке, мифе и символе. И этот самый Михаил Соловьев говорит, да, это понятно, а почему непонятно? А почему непонятно? Диссертацию только что рецензировал, а там, значит, диссертация посвящена знамениям в русской литературе и прочем. Ну и автор пишет, что таким образом, значит, время историческое соприкасается с сакральным. Это автор диссертации открывает вывод. А мне говорит, да вычеркни, это же банальность. Как банальность? Автор диссертации открыл, что время историческое, в котором мы живем, каким-то странным образом пересекается вот с этим временем сакральным. Вот этим преждевременным, до времени. Знаете, вот для чего я вам свел, о чем пять раз говорил, о том, что довременный шум моря у реалиста Бунина и довременное развитие у Андрея Белого. А вот это вот, сакральное время. Вот почему от Канта с его критицизмом, который есть прямая линия, критика Канта, с его априорными формулами, с его императивом, Андрей Белый, побеждая все это, уходит вот к этому самому языку, вот к этому представлению, к мифу и символу. Вот к этому и ужасу, который он видит у Ницше. Ницше, который по Владимиру, по Андрею Белому, побеждает вот это безволие Шопенгауэра. Ну тут времени у меня, конечно, нету, но тут просто очень хочется, мочи нет, а ведь это же вам все равно придется читать. Статья об этом самом. Символизм как миропонимание. Вот в заглавии это и выражено основное, что отличает символизм восприятия Андрея Белого от декаденства и от символизма Брюса. Символизм не направление в поэзии, в музыке, в живописи. Символизм это миропонимание. Вот это есть миропонимание. Вот. Пессимизм оказался горнилом, сжигающим пошлость. Шопенгауэр различием форм познания. Шопенгауэр. Это в статье «Символизм как миропонимание». Тут два героя. Шопенгауэр и Ницше. Потому что Шопенгауэра надо преодолеть. Потому что как же его? Как же жить с Шопенгауэром-то? Смотрите, что он пересказывает. Да? Пессимизм оказался горнилом, сжигающим пошлость. Ну, пошлость это оптимизм. Дальше некуда. Оптимизм это уж никуда не пойдешь. Это что-то вроде Горького. Прогресс, вся эта ерунда. Который, ну не будем опять же подчеркнуть, Горького обижать никогда не будет. Значит, через который Шопенгауэр различием форм познания какого? Наглядного, созерцательного, интуитивного, отличил от познания мыслящего, отвлеченного. Не только обосновал в противовес своему методу логическому, метод символический Шопенгауэр, но и представил возможность в будущем придать всему все значение этому методу. Если философия всецело подчинена отвлеченному познанию, Шопенгауэр последний философ. Шопенгауэр начало конца философии. Был скрыт источник сверкающих сущностей. И в побледневшем воздухе замки мысли. Исследуя начало видимости представления, Ницше ему противоставляет аргоистическое начало, разрушающее иллюзию, волю. Вот Ницше, с одной стороны, который строит философию с помощью художественного произведения, так говорил Заратустра. А с другой стороны, для которого все современное сознание, это они все, и Блок, и Андрей Белович, вывел понятие сократического человека. Сократ уничтожил дух музыки, которым была пронизана древнегреческая традиция. Сократ почему уничтожил? Так потому, что ввел рацио. Он объяснил все, даже нравственность рациональную. При всем при том, что он был скептик в высоком смысле слова. Вот это вот то, что показал Ницше, и показал вот этот самый дух музыки, уж который, как мы с вами прекрасно понимаем,